Бо Грёндек родился в 1907 году. Человек в андерсоноведении достаточно известный. Еще в 40-х годах он защитил диссертацию на тему «Сказочный мир Андерсона». В середине 50-х годов вышла книга вторым изданием, а в 1961 году он был избран председателем Андерсоновского общества в Копенгагене. Однако по характеру своей деятельности он не столько профессиональный литературовед, сколько литератор-популяризатор. Он много занимался изучением античной культуры, книги об этрусках, об античном скульптурном портрете, перевод записок о Гальской войне Цезаря. Выступал как политический журналист, читал публичные лекции, работал как редактор и издатель. Поэтому закономерно, что его очерк об Андерсоне носит научно-популярный характер, рассчитан на широкий круг читателей. Однако следует подчеркнуть, что в данном случае речь идет о научно-популярной литературе весьма высокого научного уровня. Грёндек пишет просто, но он нигде не упрощает, не снисходит до читателя, и именно этим привлекает к себе читательское внимание. Книга сравнительно невелика по объему, но отличается большой информативной плотностью. Причем автор постарался тщательно учесть данные последних биографических разысканий андерсоноведов. Достоинством работы является и то, что в ней специально и довольно подробно рассмотрены не только андерсоновские сказки и истории, но и его произведения других жанров – романы, драмы, стихотворения, путевые очерки. Автору удалось также создать убедительный психологический портрет писателя, раскрыть истоки противоречия в его сложной, импульсивной натуре. Четко зафиксированы в книге демократические симпатии Андерсона, гуманистическая устремленность его произведений. Это не значит, разумеется, что книга Грёндека идеальна. Пожалуй, самым значительным ее недостатком является то, что жизнь и творчество Андерсона рассматриваются в ней вне социального и культурно-исторического контекста. Автор оставляет без внимания связь творчества писателя с эстетикой и поэтикой национального датского и европейского романтизма, проблемы его творческого метода, почти ничего не говорит об особенностях его сатиры, излишне акцентирует мотивы христианского смирения, действительно звучавшие в его произведениях, но отнюдь не игравшие в его творчестве столь значительной роли. Спорным представляется и освещение некоторых моментов биографии писателя. Создается впечатление, что Грёндек иной раз стремится сгладить противоречия и трудности, которые принесли Андерсону его происхождение из низов, его положение парвеню в сословно-бюрократическом датском обществе первой половины прошлого века. Вообще, книга свидетельствует, что перерыв в классической традиции датских критико-биографических исследований не остался без последствий. Не сумев преодолеть методологической ограниченности духовно-исторического литературоведения, Грёндек вместе с тем не смог удержаться на уровне его лучших достижений. Во всяком случае, его работа в некоторых отношениях явно проигрывает в сравнении с такими исследованиями, как Андерсон, «Жизнь без вымысла» Карла Ларсена. Хотя, конечно, за полвека, прошедших с момента выхода в свет этой книги, она во многом устарела. Впрочем, книг без упущений не бывает. К тому же в недостатках есть своя положительная сторона. Работа, не вызывающая возражений, желание поспорить, существенно теряет своей полезной значимости. Среди произведений мировой литературы, постоянно привлекавших внимание Толстого, почетное место занимает и андерсоновская сказка «Новое платье короля». Толстой не раз переводил ее и включил ее пересказ в свою азбуку. Наркевич, «Друзья великого сказочника», литературная газета, 2 апреля 1955 года. Неоднократно возникают реминисценции, связанные с этой сказкой, в дневниковых заметках писателя. Толстой, полное собрание сочинений, том 47, Москва, 1934, страница 108, 202. Особенно примечательна одна из записей 1910 года.